В Москве. Сэшния! Пожилой мужчина, только что стучавший молотком по наковальне, стоял на пороге, заслонив собой широченный дверной проем и цепко держась за раму широко раскинутыми руками, словно преграждая путь неведомому противнику. А по улице во весь дух улепетывал мальчуган лет 12. «Сэхния! Ты что, оглох?» Грозно окликал он мальца, но как ни старался, не смог скрыть теплые нотки в голосе. Давид понял, что наконец добрался до грузинского поселения. Сердце забилось сильнее, и хотя дальняя дорога измотала его, захотелось прыгать от радости. «Ах ты, чертенок этакий!» — рассмеялся мужчина. «Здравствуй, земляк!» — поздоровался Давид с человеком, пышная борода и усы которого делали его внушительным и степенным. Мужчина с интересом посмотрел на незнакомого юношу. «Дай тебе Бог здоровья», — ответил он, переступив порог и шагнув к Давиду. «Кто ты будешь, парень?» «Вижу, не из нашей свиты». Давид протянул ему руку, и мужчина крепко пожал ее своей жесткой широкой ладонью. «Ты прав. Я не из свиты». Давид поискал глазами вокруг себя, догадавшись, что ищет гость. Мужчина заскочил в кузню и принес чурбан. «Присаживайся, присаживайся». Давид сел, прислонясь к закопченной стене кузни. «Ну, кажется, добрался», — выдохнул он. «Если о грузинском поселении толкуешь, то добрался». «Да, я вас искал». Человек потер высокий лоб. «Так кто ты будешь, парень? Откуда путь держишь?» «Я, дядюшка, Давид Гурамишвили из Сугурамо, младший сын Георгия Гурамишвили, верного подданного царя Вахтанга», — устало проговорил Давид. «Спрашиваешь, откуда путь держу?» Человек кивнул утвердительно. «Из Дагестана, из самого Осокола». В поселении все знали, что к свите, находящегося в Москве Вахтанга VI, каждый месяц прибавлялось 2-3 человека. Это были люди, по разным причинам покидавшие родину или бежавшие из турецкого, либо лезгинского плена. Государь охотно привечал их. «Выходит, в плену был?» Давид горько усмехнулся. «Да, схватили меня». «И как же ты выбрался?» «Бежал, да неудачно». «Бедняга». Весь обратясь вслух, кузнец присел рядом с Давидом. Видно, ожидал услышать подробный рассказ, но Давиду было не до воспоминаний. «Во второй раз повезло. Долго же, однако, пришлось добираться до вас. Но теперь мне сам черт не страшен. Не так ли, дядя?» Давид вопросительно посмотрел на человека. Кузнец помедлил с ответом. «Твоя правда. Теперь бояться тебе нечего. Государь не даст в обиду. Только вот нашему государю тоже трудно приходится». И осторожно заметил. «Никому не дано знать, как все обернется». Ровно 5 лет назад, получив соизволение Петра I, Вахтанг VI снялся со свитой и отправился в Россию. Вскоре по Картли разнесся слух, что не сегодня-завтра бывший государь вернется с большой армией русских и прогонит турок. И хотя Вахтанг VI все не являлся с армией единоверцев. Надежда на то, что в один прекрасный день он вернется и даст врагу достойный отпор, жила среди грузин. Потому-то Давиду и не понравился двусмысленный ответ старого кузнеца. «Как это так? Трудно приходится», — не скрыл он удивления. «А вот так», — упрямо ответил кузнец. «Мы уже 5 годков тут. А российский государь все кормит нашего царя обещаниями. Мое дело темное, а все же скажу, как помышляю. Российскому государю не до нас. У него своих забот не в проворот. Сдается мне ему и тех харчи в тягость, что отпускает он на пропитание царского двора». Кузнец встал и добавил со вздохом. «Не знаю, сколько так может тянуться. Не знаю». Давид погрустнел. Вспомнилось то время, когда Вахтанг VI, потерпев из-за измены своих поражение в битве с кахетинским царем Константином, бежал с Хинвали. Было это 6 лет назад. Тогда по Картли прошел слух, что государь с большой свитой направляется в Россию. Георгию Гурамишвили тоже предложили ехать. Но сагурамойский князь вежливо отказался, передав царю через его посланников, что кто-то ведь должен остаться в разоренной стране. Ответ князя пришелся царю по душе. Он выразил Георгию свою признательность и пообещал вознаградить за преданность государю и стране, когда вернет престол. «А там ждут царя аки светило небесное», как бы про себя произнес Давид. «Ведомо ждут. Мы тут сами ждем, не дождемся, когда повернем обратно. Однако...» Кузнец не договорил. «Это твоя кузня?» — перевел разговор Давид. «Грузинского поселения. А я кузнец Баадур Бицадзе», — назвался он, протягивая руку гостю. «Слава богу, что у тебя все миром обошлось». Баадур оглядел Давида с ног до головы, как бы удостоверяясь, что он цел и невредим. «Сейчас я сведу тебя к Сахал-Тухуцеси, а он отведет к самому государю». Примечание. Сахал-Тухуцеси, управляющий при дворе. «О, буду премного благодарен, но если не трудно, сперва проведи в церковь. Хочу помолиться, вознести благодарение Богу». Баадур запер кузню. «Все равно одному не работа. Видел, как задал стрекача мой выученик? А куда же это он убежал?» «Да тут недалеко, на Никольской, есть русская печатня. Сдружился он с тамошними учениками, и что ни день бегает к ним чертенок. Может, овладеет их искусством? Польза будет великая», — вставил Давид. «Тамошние мастера похваливают его. Говорят, смышленый, уже не меньше наших разумеет в печатном деле». Сахал-Тухуцеси прямо-таки извел Давида, что только не выведывал, во что только не вникал. И тогда лишь посветлел челом, когда убедился, что он действительно сын сагурамойского князя Георгия Гурамишвили. «Как долго ты был в плену?» — спросил он под конец. 47 дней. Сахал-Тухуцеси кашлянул в кулак и дрогнувшим голосом проронил. «Да ты в преисподней побывал. Воистину, в преисподней. А теперь что намерен делать? Тепло взглянул Сахал Тухуцеси. Хочу примкнуть к государевой свите. Если получу на то соизволение, буду служить помазаннику Божьему до конца своих дней. Твое намерение благословил бы сам Отец Небесный. Но знаешь ли ты, что для тех, что признают себя приверженцами Вахтанга VI, закрыты все пути в Грузию? В голосе Сахал Тухуцеси слышалось суровое предостережение. Да, но ведь Давид осекся, однако Сахал Тухуцеси понял, что недосказал юный князь. Мы все грезим возвращением на родину. Ты, должно быть, знаешь, что сюда с государем прибыли 1200 человек. Некоторым из них уже чужды все земные желания, ибо почили они вечным сном, а остальные хоть сегодня готовы на коленях ползти домой в родные горы и долы. Да не могут. Нельзя. Известно ли тебе это? Да. И тебя ждут те же муки, если не отрешишься от своих намерений. Ты понимаешь меня? Понимаю. Но я верую, что великий наш государь добьется своего, вернет престол, и тогда все мы сможем жить в своем отечестве. Вера в это и придает нам силы, с благоговением вымолвил Сахал Тухуцеси и вознес руки к небу. Ему понравился этот стройный черноусый юноша, прошедший все мытарства и нисколько не утративший силу духа и пламенной любви к Отечеству. Пошли к государю. В конце густо заселенной улицы, в просторном дворе, обнесенном высокой каменной оградой, стоял увенчанный шпилем дом в два этажа. Весь из дерева он сверкал свежей краской и выглядел как новый, хотя возведен был лет 100 тому назад. Из трубы, походившей издалека на нахохленную птицу, медленно тянулся дымок и синей струйкой уходил в голубое московское небо. «Вот и государев дворец», — показал Давиду Сахал Тухуцеси. На управителе была островерхая шапка и длиннополая шуба, окаймленная снизу узкой полоской овчины. Засунув озябшие кисти рук в широкие рукава шубы, он шагал, горделиво подняв голову, и оттого казался выше. У Давида гулко застучало сердце. Он был убежден, что царь смилостивится над ним и примет в свиту, но все же волновался. Да и как было не волноваться, если предстояло впервые встретиться лицом к лицу с богоравным? Сахал Тухуцеси дотянулся до конца бечевки и уверенно дернул за нее. Раздался звонок. Из стоявшей рядом с воротами будки показался стражник с ружьем. «Кто такие?» — окликнул он, но, видно, узнал Сахал Тухуцеси и, не дожидаясь ответа, тотчас открыл ворота. Низко поклонился. Сахал Тухуцеси широко зашагал к дворцу. Взволнованный Давид молча следовал за ним. Впервые он увидел Вахтанга VI, когда царь Картли готовился к отъезду в Россию. В памяти отчетливо сохранились сверкающие в гневе глаза разъяренного государя, его устрашающе мрачное пепельно-серое чело. Искренне так было. Искренне. Глухо и ожесточенно говорил он окружившим его приближенным. «Разве мало мы помним случаев, когда из-за предательства христопродавцев противник вырывал у нас кровью добытую победу? От начала времен так было. Но пусть мы еще посмотрим, чего добьются эти последыши Иуды. Посмотрим». Он вскинул плетку и рысью пустил коня через мгновенно образовавшуюся брешь в круге. Глядя ему вслед, Давид не мог поверить, что в седле уносившегося коня сидит разгромленный, лишенный трона, оскорбленный изменой царь. Столько величия и непреклонности было в его осанке. Вахтанг VI отправился тогда в Цхинвали, к родне. Укрывшись там, царь созвал верных людей на Дарбазоба. Примечание. Дарбазоба. Царский совет. Было это летом 1724 года. В Дарбазоба участвовали царица Русудан, царевичи Бакар, Вахушти и Георгий, братья и сестры царя Дедебулы. Примечание. Дедебулы — представители феодальной знати, занимавшие высокие должности при дворе. На царском совете присутствовали поверенный Петра I, подпоручик Иван Толстой, прибывший с повелением вести переговоры с Вахтангом VI о совместном походе грузинских и русских войск против турок, и посол при российском дворе Туркестанишвили. На совет был приглашен и отец Давида, князь Георгий Гурамишвили. Мнения разделились. Одни считали, что мир и благоденствие Картли может обеспечить только союз с Турцией. Другие уповали на российского государя. Подпоручик Толстой и посол Туркестанишвили уверяли, что русские войска со дня на день прибудут на Каспий. Царь принял их слова на веру. А уже после, разуверившись и оставшись ни с чем, низложенный картлийский государь подался со своей большой свитой в Русь. И вот теперь младший сын Георгия Гурамишвили след в след шагает за Сахалтухуцеси. А тот шествует размашисто, и дорожка, выложенная плетняком, сокращается с поразительной быстротой. Еще каких-нибудь шагов 20, и они взойдут по широкой лестнице из тесаного камня и скроются за парадными дверьми. Что там ждет Давида? Он даже представить это не может, ибо никогда не бывал в царских покоях. Сердце колотится вовсю, предчувствуя, что сегодня, вот сейчас, произойдет нечто значительное и предопределит весь его дальнейший жизненный путь. Зная он наперед, что готовили ему эти будоражащие душу минуты, Давид, не задумываясь, повернул бы обратно и пошел бы своей прежней дорогой, полной мытарств и страданий. Какое-то время они шли по коридору. Мерцающие в нишах свечи едва освещали узкий проход. Запах оплывших свечей щекотал ноздри. Сахалтухуцеси замедлил шаг, свернул налево и протянул замершему, как изваяние, слуге шубу и шапку. Давид торопливо снял кафтан и папаху, купленные еще в Астрахани, и тоже протянул слуге. Они стали подниматься на второй ярус. Выскобленные до янтарного блеска ступени надсадно скрипели под ногами. Вся восточная стена второго яруса была из стекла, и проникающий через него свет пронизывал коридор, тянувшийся во всю длину дворца. В нишах по обе стороны прохода застыли статуи. Давид жадно рассматривал нагие со странно закатившимися глазами фигуры, никогда не виданные им дотоле. Слуга у массивных высоких дверей в конце коридора отвесил Сахалтухуцеси и Давиду поклон, внимательно всмотрелся в них, затем приоткрыл дверь и на мгновение исчез за ней. «Господин Сахалтухуцеси», — услышал Давид его тихий голос. «Один?» — спросил чей-то бас с легкой хрипотцой. «Нет, какой-то юноша при нем». После короткого молчания тот же бас изрек. «Пусть войдут». Слуга распахнул двери и в низком поклоне отвел правую руку в сторону, приглашая войти. Давид со склоненной головой следовал за преобразившимся Сахалтухуцеси. Только что во всей его осанке, походке и голосе чувствовалось достоинство, в глазах светилась гордыня, а сейчас он в мгновение ока стал ниже, согнулся, ступал осторожно и мягко, словно пробирался по пещере, боясь задеть головой острые выступы скал. Благоговейная робость Сахалтухуцеси невольно передалась Давиду. Смятение обострилось. Он не мог ни поднять голову, ни оторвать взгляд от расстеленного во весь пол пестрого, плотно связанного ковра. И только тогда решился вскинуть глаза, когда Сахалтухуцеси остановился, отвесил нижайший поклон, едва не касаясь лбом пола, и с несвойственным пожилому человеку трепетом в голосе вымолвил: «Государь наш великий, милости твоей просит Давид Гурамишвили, вызволенный из лезгинского полона». И, мельком взглянув на Давида, добавил: «Сын Георгия Гурамишвили». Сахалтухуцеси плавно отступил, и у Давида сами собой подкосились ноги. Он пал на колени и, не в силах шевельнуться, лишь ниже склонил голову в покорности и смирении. «Подойди ко мне, молодец!» Словно бы издалека услышал он глубокий, хрипловатый голос.